На следующий день, в разговоре со старшим сыном Рибатом, отцом Луринду, Рахим осторожно обмолвился о предложении соседа. К удивлению Декума, Рибат не только не возмутился, наоборот, сын обрадовался подобному выгодному сватовству. На раздраженный возглас отца, что ранее и Кишани в голову не пришло бы оскорбить подобным предложением начальника личной стражи царя, Рибат засмеялся. «То раньше, а теперь нам бы хозяйство сохранить». «Правильно ли я понял тебя, что ты готов отдать дочь за этого крокодила, вопреки ее желанию? Стерпится, слюбится. Тем более, что своим имуществом она будет владеть самостоятельно». Рахим на мгновение прикинул, как в его пятидесятке посмотрели бы на солдата, который перед решительным сражением готов принять дары от неприятеля и миром разойтись. «Хорошо, я подумаю», — ответил он. Следующую неделю Рахим посвятил посещению городских храмов, где возложил дары богам, которых считал своими покровителями. На подношение не скупился. Начал с храма Мардука Бела, величественной Эсагилы, в роскошно убранной целле которого возвышалось отлитое из золота изображение Создателя. Попросил Всесильного помочь ему одарить самой малой таликой удачи. Потом посетил храм Иштар-Агадесской, располагавшийся возле проспекта Айбур-Шабу, где передал богатые дары жрецам Энареям, кумирню Нинурты, Сина Луны в новом городе, наконец, святилище Шамаша Солнца на улице Шамаша Защитника всех людей. Примечание. Энареи, иранский, анария, немужественный, кастраты, гермафродиты, жрецы богини Иштар, шумерская, инанна. Конец примечания. Здесь оставил жрецу памятную глиняную табличку, чтобы тот при обращении к Шамашу во время торжественных церемоний не забывал поминать Рахима. Продиктовал сам. «Что же ты, отец мой Шамаш, мною пренебрегаешь? Кто даст тебе другого такого более щедрого, чем я? Скажи Богу Мардуку, любящему тебя, прегрешения мои, пусть он отпустит. Да увижу я твой лик, твои стопы облобызаю, и на семью мою, на больших и малых, взгляни, обрати взор свой на внучку Луринду, дай ей счастье, ради них пожалей меня, помощь твоя пусть меня достигнет». Жрец отправил прямоугольник из сырой глины в печь, и уже через несколько минут Рахим мог убедиться, что все, что им было сказано, будет храниться века. Пока ходил по городу, посещал святые места, не раз встречался со старыми друзьями. Новости не радовали. Участь Рахима постигла большую часть ветеранов, входивших в состав эмуку отборных. Нежданно-негаданно в Вавилон явился дядя царя из Дамаска. Его звали Закир. Никто не знал, каким по счету сыном царя Бен-Хадада он являлся, но в первую десятку точно не входил. Вместе с Закиром пришло около 200 сирийских воинов, которые составили теперь личную охрану царя. Уже первое появление сирийцев в Вавилоне вызвало у горожан изумление, смешанное с годливостью. Удивил их обоз, который те приволокли с собой. Его хватило бы на целую армию. Повозки катили легко. Всего-то грузов в них было многочисленная толпа безбородых, накрашенных юношей, наряженных в женское платье. Правда, в телегах хватало и красоток женского пола, но отличить одних от других сумели немногие вавилоняне, те, кому довелось побывать в Сирии и финикийских прибрежных городах. Эти и разнесли весть о появлении в городе нового развлечения. Сначала на этих, так называемых, разукрашенных, бегали смотреть. Однако вскоре их ужимки, а главное, несуразные цены, которые они ломили за доставление необычайного, утонченного удовольствия, возмутили граждан. Когда же кое-кто из пришлых сирийцев попробовал предложить местным невиданную ранее услугу специально обученных для этих же целей собак, возмутились содержатели борделей. «Где это видано?» — говорили в Вавилоне, «чтобы священный обряд в честь богини Иштар превращать в средство наживы». Спустя недели две после появления служителей Астарты на городских рынках их отменно поколотили быки, охранявшие увеселительное заведение, и некоторое время, посвященное Астарте, носа не высовывали из дворцовых казарм. Только через месяц они рискнули по вечерам выбираться на городские улицы и ненавязчиво подмигивать прохожим. Дальше больше. В Вавилоне вдруг объявился бывший декум Шаник Зери, назначенный когда-то Навуходоносором комендантом крепости Газа и переметнувшийся к правителю Египта. Его приняли при дворе. Объявили о прощении. Ветераны сошлись на том, что новый правитель решил помириться с Египтом, а этот путь никак не совпадал с тем, который был предначертан Навуходоносором. Новость о возвращении Шаник-Зери камнем легла на сердце. С той минуты Рахим никак не мог найти покоя. Все обращения к богам, принесенные дары, мольбы о милости показались ему пустым времяпрепровождением, детской забавой, как бы кощунственно ни звучали подобные слова по отношению к небожителям. Сердце Рахима после годков, проведенных при дворе, уже не вздрагивало, когда декуму приходилось слышать богохульные речи. Каких только дерзостей по отношению к отеческим богам он не наслушался в ближайшем окружении Навуходоносора. Царь вообще никогда не поминал никого, кроме Бела Мардука, а мудрый Бел-Ибни, и особенно нынешний начальник царской канцелярии Набонид, являлись отъявленными вольнодумцами. Горько стало на печени. Ходил, тратился, упрашивал, а обитатели небес дозволили Шанику вернуться в Вавилон и Икишани со сватовством подсунули, ведь говорил себе, пользы нет надеяться на небожителей, а себе самому следует побеспокоиться, так было и так будет. Правда, хотелось всеобщей справедливости, безбрежнего милосердия, хотелось, чтобы кто-то снял все заботы, успокоил, погладил по голове. Рахим в то мгновение стоял на верхней террасе храма Шамаша. Прищурившись, он оглядел этот раскрашенный изразцами цветной глиной, украсившийся башнями и пирамидами, колоннами и вознесенными под самые небеса пальмами, оскалившийся зноем, город. Ждать милосердия и справедливости в Вавилоне? Отставному служаке? Это было, по меньшей мере, глупо. Может, вели кто о таком рассказывал старик Иври Иеремия? Может, ладонь Яхве более щедра и прохладна? Слова Иеремии были жгучие, вгоняющие в озноб. Но относились ли они к нему ли, урожденному халдею? Ему ли рассчитывать на милость чуждого его роду племени Создателя? С другой стороны, Рахиму, как никому другому, были известны тайные мысли прежнего царя, его учителя Бел-Ибни и Набонида. Эти и не скрывали, что земля и вода, ветер и камни, люди и твари, все они появились на свет из одной утробы и могут считаться братьями и солнцу Шамашу, и луне Сину, и грозе Нинурте, и всем прочим небожителям, ибо от одного отца они рождены, и только к единому отцу следует обращаться за милостью. И Иеремия как-то объяснил Рахиму, что на все про все Создателю потребовалось 7 дней. «Точно так», — подтвердил слова старого еврея Бел-Ибни. «За 7 дней управился». Создатель всего сущего был великим мастером. Рахим, добравшийся к вечеру до родного дома и расположившийся на террасе, вздохнул. «Поможет ли мне этот новый единосущный мордук, когда у него столько чад, сирот, отставников, нищей голыдьбы, всякой масти, униженных и оскорбленных? Кто я ему? Куда ему дар нести? Храм в далеком Урсалимму уже 20 лет как разрушен. Как же он услышит о моем горе? Как почувствует мою боль?» Чем ответит? Вечером, когда вся семья улеглась, подставь спину занялся семейным архивом. Тревожило ненавязчивое предложение и Кишани. Перебирая глиняные таблички, пергаменты, Рахим не уставал удивляться наглости и коварству соседа, который все эти годы не уставал похваливаться перед соседями, перед должниками, перед своими компаньонами, что живет через стенку с большим хакимом, самим декумом личной охраны царя. Теперь ростовщик, по-видимому, счел себя ровней и решил посвататься к соседу. «С какой стати?» Сердце подсказало Рахиму. Торгаш был уверен в успехе. Неужели кто-то подтолкнул его? Подсказал: «Давай, Кишани, действуй!» Неужели кто-то близкий к правителю решил подобным образом свести с ним счеты? Рахим прикинул, что значит по местным понятиям отдать Луринду за средней руки ростовщика. Если он, декум отборных, даст согласие, то одним махом лишится того положения, какое занимал при Навуходоносоре, и растворится среди массы городских торговцев, мелких купцов, станет подлинным шушану, зависимым от каждого писца, не говоря уже о царских сановниках и вельможах. Он как бы собственной рукой вычеркнет себя из военной касты. Незавидная участь. Может, того и добивался неизвестный покровитель Кишани. В таком случае отказать соседу без всякой причины будет неразумно. Следовало найти убедительный довод, иначе этот кто-то сочтет, что гордыня ослепила Рахима. Следовательно, он не смирился с отставкой и может стать опасным, особенно с его знанием дворцовых тайн, тайных ходов и подземных туннелей. С грамотой у Рахима были нелады. Запеченные на глиняных табличках документы зачитывала любимая внучка Луринда, 14-летняя, на удивление статная и красивая девица. Луринду все было интересно. Каждую табличку она пыталась прочитать от корки до корки, просила у деда пояснений. Рахиму пришлось по ходу выборки документов пересказать историю семьи, поведать о юности, о годах царской службы. Первой в руки попала табличка, на которой был зафиксирован договор с его первым рабом Мусри, обязавшимся в целости и сохранности доставить хозяйское добро из Сирии в Вавилон. Заверена табличка была личной печатью Навуходоносора, взявшего на себя риск по страховке сделки свободного со своим рабом. Когда это было, теперь не вспомнить. Рахима даже в жар бросила от невозможности сосчитать месяцы и годы, отделившие его от этого события. Долгая жизнь порой навевает грустные мысли. Далее, в отдельном отделении сундука были собраны купчие контракты на приобретение земли, на получение наград и, конечно, самый дорогой для него увесистый глиняный прямоугольник с подвешенной к нему государственной печатью Вавилонии. Это была дарственная на землю, которую Рахим получил за героическое деяние, совершенное под Каркемишем. Пришлось рассказать и об этом случае. Нашлась и табличка с купчей на землю, заверенная его ногтем и ногтем Икишани. Луринду несколько раз прочитала ее. Рахим долго вдумывался в смысл записанного в нем согласия сына вавилонского Мардук Икишани, сына Шалам Динини, на пользование Рахимом подставь спину стеной его дома, как опорой для крыши или террасы. Рахим долго рассматривал глиняную табличку. Луринда удивленно глядела на Рахима. «Дедушка, давай смотреть дальше. Что интересного в этой купчей?» Рахим неопределенно повел плечом. «Мало ли, вдруг и Кишани решит судиться со мной». «На каком основании?» — поинтересовалась Луринду. «Ну, основание он найдет. Например, он попросит тебя в жены, а я откажу. Тем самым выкажу недружественные чувства, что для хорошо подмазанного судьи будет достаточным основанием для признания иска справедливым». Луринду некоторое время непонимающе смотрела на деда, потом ее бросила в краску. «Замуж? За этого жирного крокодила? Никогда!» «А твой отец согласен?» Луринду широко открыла глаза, затем разрыдалась, громко, со всхлипами. С трудом, сквозь терзающее сердце звуки, до Рахима пробился вопрос. «А ты?» Рахим долго молчал, дал внучке проплакаться, успокоиться, попить воды. Потом погладил ее по голове и ответил: «Я откажу ему. Но ты дай мне слово, что выйдешь замуж за того, кого я выберу для тебя». «И я его даже не увижу?» «Я постараюсь, чтобы ты увидела его, но обещать этого не могу». «А это что?» — спросила Луринду и достала из сундука, из того же потайного отделения, холщовый мешок, в который были уложены пергаментные свитки. Рахим попытался было отобрать мешок, но Луринду успела развязать его и достать один из свитков. Она развернула его. Письмо было арамейское. Девушка, медленно вглядываясь в написанное незнакомой рукой, прочитала: «А Господь Бог, великий царь, есть истина. Он есть Бог живой и владыка вечный. От гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование его. Так скажу тебе, царь. Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес». «Что это?» — изумленно спросила внучка. «Это слова мудрого Иеремии, раби из Урсалиму. Эти свитки достались мне от твоего деда Идина Набу. Тот передал их перед смертью». Идину много раз зачитывал родственнику мысли старого еврея, к которому с большим почтением относился сам Навуходоносор. Идину предупреждал: цены этим словам не было, но продавать эти куски кожи — великий грех. Навлечешь на себя проклятие того, кто навеял эти слова, Их можно только принести в дар человеку, который окажется их достоин. А таких, — грустно добавил свояк, — пока нет. В первое время Рахима, человека практичного, как раз больше всего интересовала цена этих свитков. Как-то даже намекнул одному ученому-еврею по имени Балату Шариуцур, не посоветует ли тот выселенного из погибшего города богатого соотечественника, который в состоянии за хорошую цену приобрести свитки, написанные рукой Наби Иеремии. Примечание. Балату Шариуцур, пророк Даниил, в юности выселенный из Иерусалима в Вавилон. Конец примечания. Балату испуганно глянул на Декума и тут же отошел. С того момента Рахим стал осторожнее. К тому же воля умершего Идину не давала покоя. Очень не хотелось, чтобы великий Творец, создатель всего сущего, как называл своего бога Иеремия, косо глянул на маленького, заплутавшегося в житейских невзгодах человечка и лишил его своего благоволения. Звали того бога по-разному: Яхве, Саваоф, Адонаи, Меродах. Но был он истина. Луринду продолжала читать, пока дед не отобрал у нее свиток, не запер в потайном отделении сундука. «Иди спать». «Дедушка», — потерянно кивнула девица, — «кто такой был этот Иеремия?» «Иди спать», — повторил приказание Рахим. Он дождался, когда внучка подошла к двери, потом тихо пообещал: «Когда-нибудь я расскажу тебе об этом человеке». Когда Луринду вышла из комнаты, к Рахиму пришло раскаяние. «Зачем не удержался? Зачем показал невинному созданию, написанное чужой рукой? Зачем вообще упомянул о человеке, принадлежащем к племени заговорщиков, строптивцев, которых волей их собственного Меродаха наказал Навуходоносор? Они и в Вавилоне не успокоились, крепко оплели наследника, куда более расположенного к выходцам из провинций, чем коренным вавилонянам и халдеям. Не их ли, этих иври, рука в тех несчастьях, которые обрушились на него? Уж не Яхве ли это козни? Или это Мардук великолепный мстит ему, черноголовому, посмевшему хранить в доме чужие письмена? Но Мардук, по мысли ученого Белыбни, и есть тот же Яхве, но названный так в Вавилоне. Он един и настолько грузен, что все в мире легче его. Все приходящее, все суета-сует, только истина вечна. И милость Божия. Только нельзя сидеть сложа руки. Вот какую мысль, не раз подтверждаемую старцем Иеремией, во время их долгих разговоров он запомнил накрепко. «Под лежачий камень вода не течет, и каждый черноголовый сам выбирает свою судьбу. В себе ищи врага, с собой за себя же воюй, храни верность Богу истинному, Его завет исполняй, Он дурного не посоветует. Служи Ему, Яхве, Меродаху, Мардуку, верно и доблестно, и Он не оставит тебя в беде». На том мысли прервались. Осталось долгое, до окончания первой ночной стражи, томление и ожидание правды. Наконец Рахим поднялся, украдкой прошел в кладовую, выловил в ларе головку чеснока, луковицу, набрал каши в ритуальную миску и вновь поднялся к себе. Все дары сложил возле скрученных листов из кожи, исписанных непонятными знаками, поклонился, посмел и спросить милость. «Помоги, Всевышний! Научи, Мардук! Подсоби, Яхве! Ты, желанный и всевидящий, не оставь попечением! Ты, дарующий жизнь, наделяющий меня хлебом насущным!»